место погребения тщательно сравнять. Других матросов из эскадры капитана первого ранга Бострема никого к участию в экзекуции не привлекать. Подписал Раух, святый его величества генерал-майор, генерал-квартирмейстер округа. Под стать облику высокопоставленных экзекуторов и стилю их приказов было исполнение, особенно когда совпадали в одной акции оба способа. 21 сентября 1906 года генерал-лейтенант Адлерберг, кронштадтский комендант, приказывает вывести за крепостной обвод 19 матросов, приговоренных военным судом к расстрелу. На пароходах минер и артиллерист их под конвоем доставили на отдельный пустырь к месту казни. Распоряжается полковник Турбин. Положено каждого осужденного привязать к столбу. Турбин решил сделать дешевле и проще. Он натянул поперек пустыря на высоте пояса канат, нанизал на него всех 19 залп. Одни, привязанные к канату, убиты наповал, другие ранены, третьи невредимы. Кто еще в живых, те рвутся в стороны, судорожно бьются в узлах каната. Поскольку Турбин экономия выдал только по 2 патрона, солдаты могут выстрелить еще лишь раз. Турбин подал команду ко второму, последнему залпу. Стреляющие растеряны, целятся плохо, наугад. На канате висят мертвые, извиваются в конвульсиях умирающие. Унтер-офицер вышагивает вдоль каната, высматривает и пристреливает тех, кто еще подает признаки жизни. Ну, кажется, все кончено. Все стихло. И вдруг привстает над канатом окровавленная фигура и слабым голосом взывает: «Братцы, как же это так? Ведь я-то еще живой, братцы». Добит и этот последний. Мертвые тела укладывают в мешки. В каждый мешок насыпают камни весом в пуд полтора. На пароходе трупы вывезены за Толбухин маяк и сброшены в воду. Долгие годы ходила потом по матросским рукам баллада «Царские гости». Трупы блуждают в морской ширине, плещут волнами зелеными. Связаны руки локтями к спине, лица покрыты мешками солеными. Там над водою спокойно красуется царский дворец Петергоф. Где же ты, царь? Покажись, выходи к нам из-под крепкой охраны. Видишь, какие кровавые раны в каждой зияют груди. Трупы плывут через Финский залив серым туманом повитый. Царь Николай, выходи на призыв с мертвой беседовать свитой. Этой беседы еще нет, но она будет не в Петергофе, а на Урале через 12 лет. Часы отбивают время. Правило, в общем, таково. Никакой отсебятины. Администрации нужны планомерность, ритм, субординация. Главное, никаких никому послаблений. Делать все жестко и круто, как велено начальством. А велены жесткость и крутость от самого верху до самого низу. Министр внутренних дел Дурново 12 февраля 1906 года рассылает всем губернаторам циркуляр, гласящий: особое внимание обратить на крамольную пропаганду среди населения, в том числе среди крестьян. Извлечь из деревень всех студентов, земских служащих и шляющихся без надобности евреев, бросить их в тюрьмы. Земским начальникам не дозволять никакого неповиновения властям. Ввиду переполнения тюрем пересмотреть виновность арестованных, освободить наименее опасных, дабы иметь возможность посадить новых революционеров. Ближайший коллега Дурново, столичный генерал-губернатор Трепов, несколько ранее, 14 октября 1905 года, издает приказ, главный пункт которого тогда же вошел в летопись конвульсии царизма: холостых залпов не давать, патронов не жалеть. 15 декабря 1905 года барон Медем письме московскому генерал-губернатору Дубасову рекомендует категорически внушить войскам принцип обращения с захваченными дружинниками.